Мы совсем не знали друг друга. Мне было известно лишь ее имя, и сейчас, когда я думаю об этом, мне кажется, что я даже не сказал ей, как меня зовут. Но это было между нами. Это не была любовь. Я устал повторять это, но я чувствую, что это необходимо. Я не хочу запачкать это слово тем, что было между нами. Не хочу после того, что мы сделали, после Касл-Рока, после снов. Громкий пронзительный вой заполнил холодную тишину ночи. Он становился то громче, то тише. «Я думаю, это скорая помощь», — сказал я. «Да». И снова молчание. Луна медленно скрывалась за облаком. Я заметил, что кольца вокруг нее до сих пор не исчезли. Ночью должен пойти снег. На холме сверкнули фары. Я встал позади нее без лишнего напоминания. Она откинула волосы назад и подняла свое прекрасное лицо. Пока я смотрел на то, как машина подает сигнал на заставе, меня захлестнуло чувство нереальности всего происходящего. Было абсолютно невероятно, что эта прекрасная девушка решила ехать со мной. Невероятно, что я так избил человека, что к нему спешит скорая помощь. Невероятно, что, может быть, к утру я окажусь в тюрьме. Невероятно. Я почувствовал, что запутался в паутине. Но кто был пауком? Нона подняла руку. Машина, это был «Шевроле», проехала мимо, и я было подумал, что она уедет совсем. Потом задние подфарники мигнули, и Нона потянула меня за руку. «Пошли прокатимся!» Она улыбнулась мне с ребяческим удовольствием, и я улыбнулся ей в ответ. Водитель с энтузиазмом потянулся через сиденье, чтобы открыть для нее дверь. Когда лампочка в салоне зажглась, я смог разглядеть его. Солидный мужчина в дорогой верблюжьей шубе. Волосы, выбившиеся из-под шляпы, были седыми. Респектабельные черты лица несколько обрюзгли от многолетней хорошей еды. Бизнесмен или коммивояжер? Один. Когда он заметил меня, рука его потянулась к ключу, но было уже слишком поздно завести машину и укатить, как ни в чем не бывало. Да и остаться ему было легче. Позже он мог бы убедить себя, что сразу же увидел нас двоих, и что он настоящий добряк, готовый помочь молодой паре. «Холодная ночь», — сказал он Ноне, когда она села в машину. Я сел рядом с ней. «Ужасно холодная», — сладко сказала Нона. «Спасибо вам огромное». «Да», — сказал я, — «спасибо». «Не стоит благодарности». И мы уехали, оставляя позади себя воющие сирены, избитых водителей и хорошую еду для Джо. Полицейский прогнал меня с заставы в 7:30. Когда мы тронулись, было только 8:30. Удивительно, сколько всего вы можете натворить за такое короткое время, и как сильно вы можете измениться. Мы приближались к мигающим желтым огням заставы на границе Августы. «Далеко ли вы направляетесь?» — спросил водитель. Это был трудный вопрос. Лично я надеялся добраться до Киттери и найти своего знакомого, который преподавал там в школе.